Глава 47. Марат на мгновение опускает взгляд, пряча эмоции, которые я могла бы прочитать в его глазах. И почему же мне настолько больно? Ведь его сын как подтверждение измены, как ее живое доказательство, будто мне других мало. Проглатываю вставший в горле ком. Мне пора домой. Обхожу его стороной, больше не пытаясь вернуть таблетку. Куплю в круглосуточной аптеке рядом с домом. Хотя на самом деле я знаю правду, в которой не способна сознаться даже себе. Мне не хочется использовать средства экстренной контрацепции. Но вместе с тем я не готова к еще одному ребенку. И в данный момент предпочла бы отдать решение этой задачке Господу Богу. «Ты же не думаешь, что я отпущу тебя одну?» В два шага нагоняет меня Строев, раздражая своим присутствием. Никуда от него не деться. Надеялась отложить его знакомство с дочерью с помощью срочной поездки к клиенту. Но он и тут меня нашел. Резко останавливаюсь, ощущая, как злость и обида вновь лезут наружу, как и 8 лет назад. «Прекрати меня преследовать, Марат!» Шеплю на него, ощущая направленные в нашу сторону взгляды медицинских сестер, сидящих в зоне рецепции. «Я не хочу тебя видеть. Я не хочу тебя слышать. Наш секс был ошибкой, моей ошибкой, но он ничего не значит. Я тебя не простила». Некоторое время Строев смотрит на меня с непроницаемым лицом, засунув руки в карманы брюк. Для окружающих, возможно, он выглядит спокойным и сдержанным. Но я-то знаю, что в данный момент он на грани бешенства. Наклоняется ко мне чуть ниже и смотрит, хищно сузив глаза. «Ты думаешь, я собираюсь просить у тебя прощения?» Спрашивает так тихо, что я едва смогла расслышать. Сглатываю слюну, совершенно его не понимая. К чему это он ведет? «А как, по-твоему, я должна понять твои заявления о том, что ты хочешь от меня сына? Или это твои очередные шуточки и издевка?» «Господи, и правда, с чего это я приняла его слова за чистую монету? Он же играется со мной, как кот с мышью». Хотела было отступить назад, как Марат схватил меня за руку, не позволяя уйти. «Может быть, как мою милость?» Совершенно серьезно произносит. Моргаю ресницами, пребывая в глубоком шоке. «Ты свихнулся? А ты не хочешь попросить у меня прощения?» Чуть сильнее сжимая мою руку, вдруг заявляет. Склоняю голову, с интересом его изучая. Хмурюсь, пытаясь дать ему понять, что его слова звучат как бред сумасшедшего. «Ты чукнулся? Это ты мне изменил!» «А ты, значит, нет?» Дергает меня на себя так сильно, что я оступаюсь, и наверняка упала бы, если бы Строев меня не удержал. «Что?» «Не притворяйся дурочкой, ты и Котов!» Скалят зубы. Пытаюсь припомнить, что случилось 8 лет назад, и из каких это соображений Марат сложил 2×2 и получил 10. «Что я и Котов?» Тупо повторяю, как сломанные часы. Мы стоим, едва ли не касаясь друг друга носами, и я буквально ощущаю, как из ушей бывшего мужа идет пар. «Ты думаешь, я идиот?» Тянет мою руку выше, отчего я встаю на носочки. «Я знаю, что ты изменила мне с ним». Никак не могу понять эту поломанную логику, хотя... Я ведь тогда была настолько злой, что пыталась причинить ему боль его же способами, надавливая на болевые точки и его жгучую ревность. И все же мне казалось, что он знает меня и понимает, что я не способна на измену. Получается, я ошибалась. «С чего ты это взял?» Сжимая в кулаке ткань его рубашки, уже в который раз за сегодняшний день помятую моими пальцами. «Потому что знаю его чувства к тебе. И то, что он меня так и не простил. Но он ведь тогда постоянно вился вокруг тебя. Возил на машине, маячил перед глазами». Марат резко отпускает мою руку, разворачиваясь ко мне спиной, будто одни воспоминания о том времени ему настолько противны, что он даже не способен смотреть на меня. Запускает пальцы в свои светлые волосы, ероша их. Вижу, как напрягаются все мускулы на его широкой спине. Почти физически ощущаю, как он борется с нахлынувшими воспоминаниями и эмоциями, но без толку. Черт на одном плече шепчет раззадорить его, посыпать открытую рану солью, почувствовать его боль, ощутить ее сладость, словно она мое возмездие. С другой, я устала от вранья, от манипуляции и притворства. Можешь думать что угодно, но у меня с Котовым ничего не было. Он помог мне в тяжелый период жизни, когда я осталась одна с ребенком на руках, в чужом городе, без работы и жилья. Марат оборачивается ко мне, смиряет холодным взглядом. «Из чего вдруг я должен тебе верить? Ты каждый раз давала понять, что он твой запасной аэродром». «Да? Тогда почему же я сейчас не с ним?» Развожу руками, словно давая бывшему мужу рассмотреть, что Ильи нет под моей юбкой. Тут на лице Строева читается попытка разрешить сложную математическую задачу, вроде гипотезы Каллатца. «Но он был рядом», – с нажимом произносит Марат, подходя ближе. «Ты думаешь, я не в курсе, как он помогал тебе устроиться в том городе, куда ты от меня сбежала? Крутился вокруг тебя». «И откуда же ты это знаешь?» Я ведь пребывала в уверенности, что все эти годы Марат жил своей жизнью, не вспоминая обо мне. Это не так сложно, если есть связи, Вика. Я знал, что ты получаешь от него деньги. А Котов никогда не отличался таким благородством, чтобы просто так переводить тебе средства. Сыплет фактами из своей записной книжки с обидами на меня, отчего у меня начинают плыть щеки. «Тогда почему же все твои связи не помогли тебе узнать, что я вернула ему все до копейки?» Едва не кричу ему в лицо от жгучей, острой и болезненной обиды. Больше вести этот диалог у меня просто нет сил. Я переполнена эмоциями, и они хлещут из меня со всех сторон. А мне вовсе не хочется, чтобы юные медсестры стали свидетелями моих слез. Резко разворачиваюсь, планируя свинтить из клиники, надеясь, что неподалеку стоят жутко дорогие такси. «Стой!» Марат хватает меня в объятия, тяжело дыша. «Котов мне говорил, что ты его любовница, что готова на все, лишь бы получить деньги и сбежать от меня. Что я должен был с этим делать, зная, что ты принимаешь его помощь?» Моя грудь бурно вздымается из-за гипервентиляции легких. Илья всегда был со мной так мил. И мне совсем не хотелось знать, что за моей спиной он говорит обо мне гадости. Но все же где-то в глубине души я понимала, что все его поступки продиктованы собственной выгодой. Неужели этой выгодой была месть бывшему другу? Нет. Конечно, все эти годы он пытался забраться мне в трусы, но каждый раз получал отказ. Я не представляла себя рядом с ним. Более того, каждый раз, видя его, я вспоминала Марата. «Что тебе мешало меня найти и спросить?» Едва не плача, произношу самую очевидную с моей точки зрения вещь.